20-22, занимались с меньшими детьми и хозяйством. Они были воспитаны на иностранный лад. Их мать была англичанка. Портрет ее с длинными локонами, с тонким нежным лицом, писанный акварелью, висел в их комнате. Исполнение обязанностей было девизом дома. Третья дочь Таля, Наталья, была самая красивая и своим английским типом напоминала мать. Старшие сестры были некрасивы. Лев Николаевич в романе «Война и мир» взял тип сватовства жениха Тали Мебиса. Мебис, увидя Талю в первый раз в ложе театра, прелестясь ею, сказал себе: «Это должна быть моей женой». И действительно, менее чем через год он женился на ней. Отец, видя, что я мало сижу дома у дяди Берс, упрекнул меня в этом, и я решила провести весь день у них. Вечером мы поехали в французский театр. Не помню, что давали, но мне очень понравились и пьеса, и актеры. Кузьминский поехал с нами, чему я была очень рада. После театра, приехавши домой, мы застали дядю и Поливанова. Все эти дни Поливанова не было в Петербурге. Мы встретились с ним друзьями. Я нашла в нем перемену к лучшему. Он был спокоен и даже весел, но все же с интересом расспрашивал о жизни Сони. Мы сидели с ним в стороне на маленьком диванчике и разговаривали вполголоса. Он говорил мне, что познакомился с семейством, что хочет жениться на молодой девушке, но что это тайна и еще далеко не решено. Я радовалась за него. Он расспрашивал меня об Анатолии, и правда ли, что я была к нему неравнодушна. Я искренне не знала, что отвечать ему именно в этот вечер. Я уклонилась от ответа, в чем и созналась своему другу детства. Нас позвали в столовую, где стоял большой накрытый стол с холодным ужином и самоваром. Вся многочисленная семья дяди, состоявшая из 5 дочерей и 2 сыновей, сидела уже за столом. Старший сын Александр, любимец всей семьи, был очень красив. Он был 4 годами старше меня и служил в Преображенском полку. Его брат был 13-летний гимназистик. Кузен Саша, как я звала его, Вера, Кузьминский, Поливанов и я, сели на конце стола вместе. Отец, не видя меня весь день, подозвал меня к себе и ласково спрашивал, как я провела день. «И как это вас в Петербург отпустили?» — удивлялся Поливанов. «Мама ваша, верно, скучает по вас». «Я напишу ей письмо, чтобы утешить ее», — сказал Кузьминский. «Да-да, сегодня же вечером напиши ей», — сказала я. Мы весело болтали, припоминая с Поливановым кремлевскую жизнь. То и дело слышалось, а помните... А Софья Андреевна как хорошо играла на нашем домашнем спектакле. И Марья Павловна Волкова уронила лорнет и не поднимала его, чтобы не оторвать глаз, — говорил Поливанов. А я, вывернув мундир с красной подкладкой, плясал с Соболенским, помните? Верочка слушала нас с интересом. Ей как будто завидно было нашей веселой жизни. На меня вдруг пахнуло Кремлем, этим чистым, здоровым воздухом. Прежняя нежность юной любви, как луч солнца, блеснула в моей душе. Петербургский угар в этот вечер был рассеян, но, к сожалению, только в этот вечер. Я взглянула на Кузьминского, и в нем тоже видела перемену. Он был весел, прост и оживлен. Приведу его письмо, написанное моей матери в тот же вечер. Письмо наполнено преувеличенными похвалами, чтобы доставить удовольствие моей матери. Петербург, мая 6-го дня 1863 года. «Ваша дщерь Татьяна такой фурор здесь производит, милая тетушка Любовь Александровна, что я не могу воздержаться от удовольствия вам кое-что рассказать об ней. куда ни покажется, везде вскружит голову.